здравия. Доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Закатов» на Народном славянском радио. А это значит, что в ближайшее время прозвучит музыкальные приветы и поздравления от наших слушателей, которые вы любезно написали нам в редакцию. Итак, начинаем. Нам написал Александр и написал такие слова. Здравствуйте. Позвольте поздравить через ваше радио нашу самую любимую бабушку Ефросинью Матвеевну с днем рождения, 93-летием. И пожелать ей долгих лет жизни и крепкого здоровья. Хотя она и сейчас не дает нам, молодым, засиживаться. Она очень жизнерадостный человек и очень много работает в саду у себя дома. Нас у нее много. 5 сыновей, 4 дочери, 18 внуков и 4 правнука и правнучки. Поставьте, пожалуйста, для нее любимую Валентину Толкунову и песню «Носики-курносики». Это будет для нее радостным событием. С уважением, Семья Пироговых из городка Варна Челябинской области. Да, только одно это сообщение заслуживает огромного уважения к Ефросинье Матвеевне. Ну что ж, поздравляем Ефросинью Матвеевну с днем рождения и желаем ей крепкого здоровья и много любви от своих детей и внуков и правнуков. Для вас, Ефросинья Матвеевна, звучит любимая вами Валентина Толкунова и ее незабвенная песня «Носики-курносики». Наконец-то пол земли из лаза крепким сном мои мальчишки спят. Сон свалил страну зеленоглазую, спят мои сокровища чумазые. Носики, курносики сопят. Сон свалил страну зеленоглазую, спят мои сокровища чумазые. Носики, курносики сопят. Спят такие смирные, хорошие, в целом свете лучше нет ребят. Одеяло на сторону сброшены, и зеленки яркие горошины на коленках содранных горят. Одеяло на сторону сброшены, и зеленки яркие горошины на коленках содранных горят. Ну а завтра, если б знать заранее, сколь исповедимы их пути, что им стоит так без расписания улизнуть срока рисования, в космос просто пешими уйти. Да что им стоит так без расписания улизнуть срока рисования, в космос просто пешими уйти. Бьют часы усталыми ударами, на земле спокойно дети спят. Спят мои отчаянные парни, спят мои титовые гагарины. Носики, курносики сопят. Спят мои отчаянные парни, спят мои титовые гагарины. Носики, курносики сопят. Носики, курносики сопят. Носики, курносики сопят. Это звучала песня Валентины Толкуновой «Носики-курносики». Далее. Николай написал нам. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою жену Светлану и включите песню «Аура мира. Жива матушка». Заранее благодарю за тот труд, что вы делаете, и желаю вам всех благ. Вот такие поздравления получает любимая жена Светлана. И для Светланы звучит замечательная песня в исполнении группы «Аура мира. Жива матушка». Thank you. ладушка, ты теки рекой животворною, живо-живо, матушка, ты теки рекой животворною. Жива-жива, матушка, жива-жива, матушка, жива-жива, матушка, ты лежи землей плодородною, жива-жива. Жива-жива, матушка, ты свети, сияй любовью светлою. Жива-жива, матушка, жива-жива, матушка. Жива, жива, матушка. жива матушка, жива, жива матушка, жива, жива матушка, жива, жива матушка. Это звучала песня «Жива матушка» в исполнении группы «Аура мира». Далее. Николай Викторович написал такое сообщение. «Здравствуйте. Я когда-то жил в Мурманске. Это суровый полярный город. Но живут там очень добрые и ласковые люди. Также бывал в Архангельске и Северодвинске. Мне очень понравилась природа Северного края. Могли бы вы поставить в эфире вашего радио песню про Северные края или про Белое море? С уважением из далекого Узбекистана и древнего города Шахризад». Вот так вот, иной раз вспомнишь старую хорошую добрую песенку, которую певает «Широка страна моя родная». С радостью исполняем просьбу Андрея Викторовича и ставим песню Олега Митяева «За полярным кругом». За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрой метель мечется. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль мчатся сани, и озера, как хрусталь, все до дна. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома в Мурманске. Цапли кранов не скучают, корабли в порту встречают и с бакланами играют на песке. Цапли кранов не скучают, корабли в порту встречают и с бакланами играют на песке. За полярным кругом смерть в 41-м расплескала кровь на снег клевером. Не за ранги и медали люди тверже камня стали, не отдали, не предали севера. Не за ранги и медали люди тверже камня стали, не отдали, не предали севера. За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрою метель мечется. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. Олег Митяев, «За полярным кругом» звучало на наших волнах. Ну и в завершение я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол закатов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол закатов» выходит в эфир один раз в неделю, по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов в пятницу, повтор записи будет уже в субботу в 3 часа. Или по дальневосточному времени, это Петропавловск-Камчатский, 21 это в пятницу и повтор в 12 в субботу. Сообщения, пришедшие в пятницу, будут обработаны в столе докладов на следующей неделе. И в конце нашей передачи хочу всем напомнить старую заповедь. Творите деяния добрые, да во славу рода небесного и великих предков ваших, и святой земли вашей. До связи, услышимся.